как все началось. Из старых записных книжек. В эвакопункте. В одной из комнат у стола очередь. Здесь дети, только малыши. Маленькая девочка говорит мальчику с перевязанной рукой. «Мама с нами не приехала. Они вместе с папой потом приедут. Скоро». А в руках у девочки справка. Выдана колхозом «Новый путь» Лидии Петровне Олениной 5 лет в том, что отец ее убит, мать зверски замучена немцами. Дом и все имущество сгорело. Речь детей пестрит военными терминами, сравнениями. Ничего не поделаешь. Собственный опыт. Когда 7-летняя Наташа плачет, она упрямо твердит, что это из-за иголки. «Иголка тупая, тупая иголка, вышивать нельзя», — повторяет девочка, всхлипывая. «Я из-за иголки плачу, а не по маме». Дети, они тоже хотят быть мужественными. Заметила, что в детских домах, переполненных сиротами, слово «сирота» никогда не произносится. Это как бы неписанный закон. Даже праздник придумали новый, особенный, семейный. Теперь ежемесячно будут праздновать день рождения тех ребят, кто в этом месяце родился. Можно себе представить их восторг. Еще бы! У них, как и у домашних детей, теперь тоже будет день рождения. Рисунки мальчиков всегда были воинственными, но сейчас в них вложен новый смысл. Вся ненависть мальчишеского сердца в картинке, где самой черной краской нарисован разбитый на куски фашистский самолет. Танки, корабли, пушки фашистов всегда на детском рисунке изображены взорванными, изуродованными. Рисунки девочек, на первый взгляд, носят по-прежнему мирный характер. Тот же домик в 3 окна, труба с кудрявым дымом, цветы величиной с дерева. Но вглядитесь внимательно, и вы непременно обнаружите над домом, рядом с трубой и дымом, флажок Красного Креста. Это значит, что здесь разместился госпиталь, в котором работает мама. Собирают лекарственные травы. Держа в руках цветок, Маринка осведомляется. «Тетя Шура, сколько бойцов можно вылечить на эту ромашку?» Записи эти были сделаны во время Великой Отечественной войны и вскоре после нее. Под впечатлением увиденного я написала небольшую поэму для детей «Звенигород». У этой книжки своя история. Случилось так, что в 1954 году библиотекарша Карагандинского дома инвалидов прочитала «Звенигород» уборщице Софье Ульяновне Гудеевой, у которой 8-летняя дочка Нина, так же, как дети в поэме, потерялась во время войны. Софья Ульяновна написала мне о своей беде. В письме не было никаких просьб, только надежда, что, может быть, Нина жива и выросла в хорошем детском доме. Я решила попытаться помочь Гудеевой. Оказалось, что в Москве существует отдел розыска управления милиции. Там мне сказали, что по поводу пропавшей девочки надо обратиться к полковнику Кожахину. Я обратилась. Из записной книжки 1954 года. Вот что значит условный рефлекс. Когда мне дома сказали, что меня ищет милиция, я стала мучительно припоминать, в чем же я провинилась. Потом догадалась, не звонил ли мне майор Петров или лейтенант Зиневич, которые вот уже 8 месяцев занимаются розыском Нины Гудеевой. Нина нашлась. Ей 18 лет. Она работает в городе Умань на швейной фабрике. Рассказывая мне об этом, майор Петров неожиданно предложил: «Не хотите ли вы первой сообщить матери о том, что ее дочь найдена?» Меня тронуло такое предложение, ведь управление милиции могло само сообщить Гудеевой в официальном порядке. из письма Софьи Ульяновны Гудеевой. «Вы не можете себе представить мое счастье и радость, когда я читала в вашей телеграмме слова «Горячо поздравляю, ваша дочь нашлась». Сколько лет я искала своего ребенка и сколько лет я проливала слезы. Моя дочь решила переехать ко мне, получила от нее телеграмму. Встречай, выезжаю». Но история на этом не закончилась. В журнале «Огонек» появилась заметка, в которой М. Полуяновский довольно подробно рассказал о том, как Звенигород соединил мать и дочь. Заметку прочитал комсомолец Иосиф Котвицкий, служивший в армии в Житомире. Его заинтересовала судьба Нины, и он спрятал номер журнала на дно своего чемодана. И как это неудивительно, после демобилизации попал он со своим чемоданом как раз в тот самый город, где Нина жила. Приехал в Караганду по комсомольской путевке, разыскал Нину, они познакомились, подружились, а потом и поженились. Прошло еще несколько лет, и вот в 64-м году, когда переписка наша с Гудеевыми постепенно стала сходить на нет, я попала в Караганду в дни декады русской литературы в Казахстане из карагандинских записей. Чудеса да и только! Нину Гудееву 10 лет назад искали по всей стране и нашли, а здесь, где она живет, ее найти не могут. Адресный стол дал справку, не проживает, так что разыскиваю Нину вторично. Утром дети водили меня по городу, показывая на осенние кустики на площади, сказали с гордостью. Они уже совсем скоро деревьями будут. Глядя на новые высокие дома, объяснили. Таких домов у нас еще очень много будет. В этом шахтерском городе, молодом и современном, где уже столько сделано, построено, слово «будет» очень часто звучит в устах и детей, и взрослых. Молоденькая продавщица в столовой доверительно сообщила мне. «У нас женщинам лучше жить, чем у вас. У нас мужчин больше, чем женщин. Еще много свадеб будет». Помогли мне журналисты, которые всегда все знают. Они выяснили, что в Караганде два дома инвалидов, но ни в одном из них мать Нины уже не работает. Все же местные журналисты разузнали, что как-то на вечере самодеятельности ткацко-трикотажной фабрики выступала девушка по фамилии Гудеева. И вот мы подъезжаем к одному из белых коттеджиков на Коммунистической улице. Вспоминаю слова Олечки, московской первоклассницы, которая рассказывала подругам. «Мы квартиру получили, у нас теперь так красиво, как в кино». Гудеевы тоже недавно отпраздновали новоселье, и приехавшие журналисты могли с полным правом на этот раз красочно описать в газете новенький с иголочки дом, небольшие уютные комнатки, праздничный накрытый стол. Все как в кино. Только хотели мы с Софьей Ульяновной и Ниной обняться, как между нами возникла преграда. Штатив с проводами и микрофоном. «Дайте женщинам поплакать без микрофона!» – пошутил Иосиф Иванович Котвицкий, муж Нины. По-разному отнеслись к нашей встрече младшие Котвицкие. Их было двое. Валерик с любопытством всех разглядывал. А Сережа стоял нахмуренный, чем-то недовольный. Оказалось, он рассчитывал почему-то, что я на мотоцикле прикачу, а я на простом такси. Узнала я в тот день многие подробности Нининой жизни. Узнала я о том, что когда она 10 лет назад приехала в Караганду, она пролила немало слез. Несмотря на радость встречи с матерью, скучала по украинским садам, по своим подружкам. Когда появился молодой шахтер Иосиф Котвицкий, по словам Софьи Ульяновны, Нина повеселела, и все у нас пошло хорошо и уважительно. Перед нашим отъездом Иосиф Иванович поставил на стол бутылку шампанского и произнес тост за Звенигород, который нашел матери дочку, а мне жену. Но и на этом история Звенигорода еще не кончается. Наоборот, тут-то она и получает свое совсем неожиданное продолжение. Карагандинские журналисты, увлеченные историей семьи Гудеевых-Котвицких, расписали нашу встречу, сообщили о ней в ТАСС. Вслед за этим появились заметки во многих газетах, и когда я возвратилась домой в Москву, я нашла на своем столе 17 писем. Самые разные люди, чьи судьбы были похожи на судьбу Гудеевых, просили меня помочь им найти детей, потерянных в годы войны. Что было делать? Направить все эти письма в управление милиции? Но там требуются точные данные, а если их нет? Опубликовать письма в литературной газете? У нее читатели миллионы. Может, кто-то отзовется? Случайно, как раз во время моих раздумий, мне позвонили из редакции «Последних известий» по радио. Приближался Новый год, и писателей приглашали выступить. Тогда-то мне и пришла в голову мысль, а что если поискать по радио потерянных в войну детей? Редакция «Последних известий» горячо поддержала эту мысль. Запись в декабре 1964 года. С Владимиром Дмитриевичем Трегубовым из «Последних известий» невозможно разговаривать. Едва начнешь ему что-то говорить, он перебивает. Понял, понял. Только хочешь рассердиться, оказывается, он и правда все понял. Но сегодня он не перебивал. Наоборот, заинтересованно расспрашивал. Мы старались себе представить, какой должна быть передача, сколько времени она будет длиться, по какой программе ее пустить. Четвертая история в письмах. Письмо Валентины Дмитриевны Яковенко из Мелитополя лежало на моем столе, когда я вернулась из Караганды после встречи с Гудеевыми. Оно было в числе тех 17, которые натолкнули меня на мысль о поисках по радио. В.Д. Яковенко писала: «Недавно в нескольких газетах я прочла о том, что вы помогли разыскать девочку, потерянную во время Великой Отечественной войны. С такой же просьбой обращаюсь и я к вам. Вы как мать, как женщина, как советский человек поймете мое страшное горе матери, потерявшей своего ребенка 23 года назад. 23 года, как нет со мной моей девочки, и все эти 23 года моя рана кровоточит. Родная, помогите мне ее отыскать. Пишу, при каких обстоятельствах потерялась моя дочь Буртовская Алла Аполлинарьевна, рождение 8 мая 1939 года. Это было на второй день Отечественной войны. Из Барановичей я выехала вместе с мужем прямо с места работы, а ребенка, как мне потом сообщил очевидец, вывезла соседка Петропавловская Татьяна Ивановна, дочь которой Мария Петровна выехала вместе с нами. Всю войну и послевоенные годы до сего времени мои поиски оказывались безрезультатными. Сразу после войны, разыскав через адресный стол Бреста Петропавловскую ТИ и не имея возможности поехать к ней в связи с длительной болезнью, я написала ей несколько писем в Брест. Но ни на одно письмо я не получила ответа от нее. Письма мои тоже не возвращались. Я обратилась после этого в органы милиции Бреста. Мне оттуда ответили, что Петропавловская ТИ, вызванная в милицию, сказала, что отдала мою девочку в детский дом Минска в сентябре 41-го года. На мои запросы из Минска сообщили, что в списках детских домов того времени моя дочь не числится. В 52-м году я была в Бресте, чтобы лично поговорить с Петропавловской, но ее уже не оказалось в живых, а жена ее сына сказала, что ничего об Аллочке не знает. Моей Аллочке сейчас 25 лет. Жду от вас совета, помощи. Из второго письма Валентины Дмитриевны Яковенко. Мелитополь. Очень и очень жаль, что я сама лично не слышала вашего выступления по радио, но мне сотрудники передали о вашем выступлении. Телеграмму и письмо получила сегодня, уходя на работу. Как я жалею, что сама не слышала про Аллочку. Розыск Аллы Буртовской был одним из первых. Я чувствовала себя тогда еще совсем неуверенно и на всякий случай пересылала в Мелитополь все письма, которые стали приходить после передачи. Из письма Аллы Самойловой. Коротко сообщаю о себе. В 46-м из детского дома Армавира взяли меня на воспитание, усыновили и определили год рождения 38-й. Имя оставили прежнее – Алла. Как я попала в детский дом, я не помню. Но единственное, что осталось тогда в моей маленькой памяти, что привела меня в детский дом какая-то женщина, что был еще мальчик. Кто он по отношению ко мне, я не знаю. В детском доме у меня была фамилия Перкова или Перковская Алла. Передавали по радио, что ищут Бурковскую Аллу. Может быть, это я? Из письма Вали Лоскутниковой. Я слышала, что одна мать из Белоруссии разыскивает девочку Аллочку. Я высылаю фотографию. Может быть, я похожа на кого-нибудь из тех, кого разыскивают? Из второго письма Вали Лоскутниковой. Мое письмо вы выслали Яковенко, но неудачно. У ее Аллочки были карие глаза, а у меня какие-то неопределенные, серые, синие. Из письма Аллы Неизвестной. Посылаю две фотографии. Вы спрашиваете, есть ли у меня на лбу оспинка? Не знаю. Я хотела ее найти и нашла, но это может вмятина. Вот есть у меня на плечах ямочки. Может, она и вспомнит, если я ее дочь. А как мне хочется, чтобы это была она. 11 Аллочек, каждая в надежде, что В.Д. Яковенко и ее мать прислали свои фотографии. Валентина Дмитриевна. Некоторые из них сразу же возвращала с припиской. К сожалению, ничего общего с моей Аллочкой, а другие оставляла у себя и продолжала переписку. Преподавательница Ленинградского университета Г. Лисич сообщила: «Мне хочется рассказать вам об одной подозрительной девушке». На отделении португальского языка филологического факультета ЛГУ учится очень славная девушка Алла Филипповна Юхимович, которая сомневается в том, что ее имя настоящее. Она не помнит своих родителей, воспитывалась в детских домах. Однажды в детстве подруга сказала Алле, что о ней приходила справляться какая-то женщина, которая, кажется, издала ее в детский дом. Единственным воспоминанием у Аллы, если это не обрывок какого-то сна, следующее. Отец лежит в саду на скамейке, у него болит нога. Я его трогаю, но он не шевелится. Тогда я бегу к матери и кричу: «Мама, папа умер!» Алла окончила педучилище, работала в начальной школе в Карелии и 2 года назад поступила в университет. Никаких розысков родителей никогда не предпринимала, считая это безнадежным. Моя, очевидно, наивная версия состоит в том, что Алла может быть родом из Белоруссии, и вдруг... Алла Юхимович, судя по фотографии, вложенной в письмо, в самом деле была похожа на Валентину Дмитриевну, снятую в том же возрасте. Но некоторое сходство с ней было и у Аллы Пичугиной, и у Аллы Дубининой. У Аллы Чернинской был четкий закругленный почерк, как у Валентины Дмитриевны. У Аллы Петко похожий стиль письма, та же манера выражать свои мысли. Одна из зал приходила ко мне с детской наивностью, твердила: «Ну, пусть я окажусь ее дочерью». Пришло письмо из Снегиревки еще от одной радиослушательницы О.С. Зиновкиной. «Уважаемые товарищи из маяка, я хочу вам сообщить, хотя не очень уверенно, потому что я не знаю фамилии девочки и родителей, у кого она живет, но знаю точный адрес. Пусть это не та девочка, но, может быть, ее тоже разыскивают родители, и адрес поможет кому-то разыскать дочь. Есть маленькая станция Крошина, кажется, 7 или 9 километров от Барановичей. Надо сойти на этой станции, и влево есть большое село. Там сад фруктовый, и в подсобном хозяйстве работал старик-агроном с женой, бездетные. И эти старики нашли девочку в копнах в поле после бомбежки. Была она одна, нигде не было трупов. Девочка беленькая, с голубыми глазами, очень подвижная, 3 лет. В 1946 году она пошла в школу. Я ей еще возила книжки для 1 класса. Старушку звали Марыля, а деда не помню. Девочку они как любили, боготворили, сделали из нее маленькую белорусочку. Она даже пела по-белорусски. Когда ее нашли, она помнила отца и меньшего братика. Чтобы ей не дали, она говорила: «И братику дайте». По-видимому, отец был летчик. Она все говорила: «Папа улетел», и показывала ручонками, как ее папа летает. После этого прошло много времени. Когда я услышала насчет Барановичей, решила сообщить. Может, это поможет навести на точный след. И вот ответ Яковенко. Последняя фотография действительно напоминает мою маленькую Аллочку. Но, может, это только на фотографии. Волосы кажутся густыми, пушистыми, брови тоже. Я написала преподавательнице ЛГУ письмо с просьбой присылать, если есть, фотографию Аллы Юхимович в детском возрасте. Я с 7 марта по 18 была в поездке, посетила Брест, была у дочери той старушки, которая забрала Аллочку. Она нового мне ничего не сказала, только то, что сдали в детский дом Минска в сентябре 1941 года. Документа никакого нет, под какой фамилией тоже не знает. Адрес и фамилию женщина, у которой жила ее мать в Минске, она якобы тоже не знает. Она поразила меня, сказав, что эту женщину, у которой ее мать жила все годы оккупации, она так и не видела. Разыскала я в Барановичах ту девочку, которую нашли в стогу сена, о которой писала Зиновкина из Снегиревки. Приемные родители сказали, что она им ясно назвала свое имя Нина. Сейчас она медсестра, мать 2 детей. В Минске была я в горкоме партии. Облано обещала проверить еще раз все списки детских домов 1944-1945 годов. И откуда туда дети поступили. Возможно, найду какую-либо нить. Ну, пока все. Так вернулись ко мне одна за другой все 11 фотографий, присланных Аллочками. Но мать не успокоилась. Стала сама продолжать поиски. Вновь и вновь писала в Минск и в Брест. В конце концов выяснила, что Т.И. Петропавловская якобы сказала про Аллочку: «Девочку я не уберегла». Начались у матери мучительные сомнения. Как не уберегла? Оставила где-то живую или знала, что Аллочка погибла? Как не тяжело было матери, но путей к дальнейшим поискам у нас не было. Все наши возможности искать девочку исчерпались. Валентина Яковенко замолчала. Говорят, что время притупляет боль, и можно было бы думать, что мать волей-неволей должна была примириться с печальными обстоятельствами. Но прошло 3 года, и вновь я увидела знакомый, четкий, закругленный почерк на конверте. Выступая по маяку, вы говорили, что к вам обратилась женщина с просьбой помочь найти родителей ее приемной дочке. Убедительно прошу сообщить мне, что вам известно об этой девочке. Нет ли чего похожего на Аллочку? Нет, не примирилась мать со своим горем. Она все еще ищет, все еще ждет.